С этим понятно, создатели мира постарались, чтобы игра была интересной, и ускорили сам момент развития. А вот насчет меня, если королева не ошибается, то совсем не ясно, как мне отрегулировать свою жизненную энергию. Нужно как-то оставить себе больше, чем есть сейчас. А как мне отрегулировать поступающие силы? Спросил я у паучихи. Это ты должен понять сам, ты же как-то делишься с нами, значит как-то настроил, что деление происходит само по себе. Ясно, сказал я и, не прощаясь, потопал на вершину пирамиды. Почему-то там, мне думалось, гораздо лучше. Забравшись на вершину, сел в позу для медитации, прикрыл глаза, расслабился и довольно скоро увидел перед своим взором свое ядро. Из слов королевы понял, что мне как-то необходимо добраться до своей души и уже там заниматься настройками. Дело за малым — понять или придумать, как это сделать. Вынырнув в реальность, стал засыпать свой же разум вопросами о душе и как ее почувствовать или увидеть. До самого утра просидел на вершине пирамиды, внимательно изучая все, что нашлось у меня про душу и как с ней контактировать. Информации было прилично, но проблема в том, что вся она была запутанная и часто противоречила сама себе. Кто-то говорил, что при погружении в глубокую медитацию возможно увидеть собственную душу, кто-то говорил, что ее возможно увидеть только в том случае, когда она у тебя очень сильная, кто-то говорил, что это невозможно вовсе. Спустившись с пирамиды, я переговорил с королевой на тему душ. Сопоставив полученную информацию, не увидел причин не верить королеве, раз она сказала, что это возможно, значит, возможно. К сожалению, как достигнуть того состояния, чтобы я смог увидеть свою душу, она не знала, так как наши души отличались по своему строению. Я уточнил у нее этот момент, думая, что она видит мою душу, но тут меня ждал облом. Она мне объяснила, что души изначально разумных видов и души животных, ставшими разумны, сильно отличаются. Она в первую очередь разумное животное, которое достигло своего разума не естественным путем, а при помощи других сил, поэтому душа у нее другая, слабая и неполноценно развитая, а вот моя даже чересчур развита, но это с ее слов. Пространство возле неизвестного мира некто. Дорогая моя бездна, а не хочешь ли ты поделиться секретом, каким образом ты создала душу этого разумного? С подозрением в голосе спросила жизнь. Молчаливо согласилась мать всех пауков с заданным вопросом. Ой, ну что вы начинаете? Все же хорошо, глядя куда-то в сторону, но только не на тех, кто задал ей вопрос, ответила она. И все же я настаиваю. С нажимом в голосе сказала жизнь. Может, не надо? Вздохнув, попыталась соскочить бездна. Надо, бездна, надо. Молча поддакнула паучиха. Вот же вы. Да взяла первую попавшуюся душу из тех, что еще не растворились во мне, да и все. А что? Да уже ничего. Многое стало понятно. Думаю, нам и правда будет интересно наблюдать. Сегодняшний мой день прошел в попытках добраться до своей души. Я пытался медитировать. Я сидел, я лежал, бегал, прыгал, приседал, сидел в ледяной воде, просил, чтобы меня пугали. В общем, пытался по-всякому хотя бы ощутить свою душу, но все мои попытки оказались безрезультатными. Только слова королевы и мои скромные знания и понимания говорили мне о том, что душа у меня все же есть. Повздыхав над своей неудачей, махнул рукой, еще раз вздохнул и стал спускаться с пирамиды, куда ранее снова забрался. Придя на место, где Кузя оборудовал нам место для разжига костра, стал ощипывать птичек, которые на этот раз уже были гораздо больше. Это, конечно, хорошо, что они больше, я смогу нормально наесться мяса, но с другой стороны, это говорит о том, что птички вышли на другой уровень, они и с прошлыми размерами были опасные, а сейчас стали еще опаснее. Пока ощипывал и потрошил тушки, собрались все обитатели, удивленно осмотрели оборудованное место и сразу же определились по специально подготовленным местам. Для пауков были постаменты с лежанками, для Мии просто лежанки, для Крохи стульчик на высоких ножках. Его я сделал так, что ей проблематично туда забраться самостоятельно, так что в этот раз ей помогла Ми, а я остался доволен маленькой местью. «Рассказывайте, как прошел день», — сказал я, забрасывая в каменное ведро, заполненное чистейшей водой, разделанные тушки птичек и немного ароматных трав. Во время коротких перерывов, которые я делал, дабы мозги остыли, от напряжения от поиска дверцы, ведущей к моей душе, искал, чем можно приправить мясо, тем самым улучшив его вкус. Нашел всего несколько травок, но они ароматно пахли, когда я их растер пальцами. Пока мясо варилось, расспросил всех, что произошло за день. У всех все как обычно, ничего нового, как и договорились без брони, они ходят только на своей территории и ловят нарушителей, которыми являются в данный момент лишь птички, которые осмелели и напали на наши фермы. Ущерб минимальный, а вот мне улучшение рациона, так как по своему состоянию заметил, что от употребления мяса, на мне стало больше собственного мяса. Оно, конечно, в глаза не бросается, но живот стал не таким впалым. Да и еще во время очередного отдыха от сегодняшних поисков дверцы или пути к своей душе, задумался над тем, что несколько дней не ходил в гости к Белому трону и не проводил с ним время. Это натолкнуло меня на мысль, еще раз прошерстив свои знания, смог найти пусть и неподтвержденные данные, но все же лучше, чем ничего. В них говорилось о том, что разумный, достигший определенного развития души и вправду может обходиться без еды, а если и употребляет пищу, то она практически полностью усваивается и тратится на ускоренное улучшение организма. Помня свое первоначальное состояние и сравнив с нынешним, пришел к мысли, что после того, как меня почти убили шершни во мне, либо что-то изменилось, либо что-то пробудилось. И вот уже что-то из этого положительно влияет на мое физическое состояние. Но пока мало данных для анализа, буду дальше следить за своим телом и еще попросил сегодня сделать Кузю утяжелители для усложнения собственных тренировок. А то я как-то задолбался отжиматься по сотни раз и приседать, увеличив свой вес при помощи каменных пластин, которые он предварительно спрессует, чтобы был маленький размер, но больший вес. Хм, а про это я и забыл, подумал я, слушая Ми. Дождавшись, когда она закончит свой рассказ о том, как прошел ее день, обратился к королеве с просьбой изготовить пояс с кармашками, и манжеты на руки и ноги также с кармашками. Выслушав мою просьбу, она сказала, что к завтрашнему утру она все сделает, кивнув головой на ее ответ, стал слушать дальше их рассказы. Королеву я уже слушал вполуха, так как уплетал вареное мясо и мозг работал плохо, но краем сознания отметил один факт, который насторожил мою чуйку. «Стоп, стоп», — замахал я косточкой с остатками мяса. «Что значит пропал один паук? Но это не страшно. Ты что, забыла, где мы находимся? Это очень важно. Ты знаешь, где он пропал? Почему пропал? Это всего лишь один паук, ты чего, Мин?» — удивленно ответила она. «Скоро вылупится еще одна партия. Нет, ты все-таки забыла, где мы находимся». Вздохнув, прервал я ее. «Нужно разобраться, почему и где он пропал, и сделать это осторожно и желательно, не жертвуя твоими пауками. На данный момент это наши основные силы. С сегодняшнего дня я вам запрещаю ходить лично на разведку. Сначала идет твой паук, а только после того, как через него вы убедитесь, что там безопасно, идете сами. Вам ясно?» — с нажимом сказал я. Осмотрев всех, дождался согласия от всех, продолжил свой ужин. Ужин, к моей радости, получился плотный, и я сытый направился отдыхать. Глава 22. Разлепив глаза, потянулся, сполз с кровати, почесывая свой голый зад, потопал в ванную. Умывшись, вернулся в спальню и оделся. Оттуда потопал на улицу. Пока шел, позвал Кузю и озадачил его созданием отдельных комнат с туалетом и ванной или душем для всех обитателей. Он пообещал за пару дней выполнить мой заказ. Удовлетворенный ответом, спустился по лестнице и приступил к разминке. Закончив разминаться, одел изготовленные королевой пояс и манжеты. В кармашки положил каменные пластинки, которые Кузя подготовил по моей просьбе. Каждая пластинка была примерно по 100 грамм, на пояс вложил 5 штук, по 2 штуки на каждую руку и ногу. Попрыгав, потуже затянул завязки на кармашках. Еще раз попрыгал, помахал руками и ногами. Убедившись, что пластины перестали болтаться, приступил к упражнениям. Нагрузка вроде и небольшая, но я ее хорошо прочувствовал на себе. Количество упражнений я сделал намного меньше, да и крохотные мышцы заныли от нагрузки, дыхание также сбилось, пот побежал ручьем. «Нужно попросить паучиху сделать мне шорты», — подумал я, отмывая свои вещи от пота, который просто жутко вонял и имел какой-то странный цвет, словно с меня выходила не лишняя влага, а настоящая грязь. Отмывшись и простирнув вещи, разложил их на солнышке и стал ждать, пока они просохнут. Прикрыв глаза, постарался в очередной раз очистить разум от мыслей, хотя они и так вроде не особо шалили в моей голове, были вполне ясные и понятные, но они были постоянные. Никак не выходило поймать тишину. Применил дыхательную систему: медленный вдох и медленный выдох. Сколько прошло времени до того момента, как пропали запахи, не знаю, да я и не сразу обратил на это внимание, но когда пропали звуки, шальная мысль известила меня о том, что у меня получается, и как только я это осознал, то сразу же появились звуки и запахи. Но я совершенно не расстроился этому, наоборот, я был доволен собой, это был успех. Мне первый раз удалось погрузиться в подобие транса. Мое погружение к источнику совершенно отличалось от этого состояния, я словно смотрел в себя, мой взгляд словно поворачивался внутрь меня, и я видел свой источник и нити энергии, связывающие меня с другими, но при этом я продолжал слышать, ощущать запахи, да в принципе все, как и всегда, лишь менялась точка обзора. Довольный собой, оделся в просохшую одежду и потопал к королеве. Кузя по ее просьбе сделал ей помещение у самого основания, где она сейчас и проводит основное время светового дня и часто остается там спать. Пройдя короткий коридор, спустился по ступеням вниз и вышел в круглое помещение со сводчатым потолком. Вся площадь потолка светилась мягким белым светом, возле левой стены находились отложенные паучихой яйца, а сама она лежала на небольшой лежанке и явно витала где-то в глубинах своего разума. Окликнув ее, дождался, пока она посмотрит на меня, и высказал свою просьбу про шорты. Она вздохнула и сказала, что сделает. Я там озадачил Кузю созданием комнат для всех, переговори с ним, чтобы он сделал так, как удобно тебе. Хорошо. Я чего вообще пришел, то пойдем к тому месту, где пропал вчера твой паук, может, найдем что-то и сможем понять, что произошло. Вот ты упрямец. Ладно, пошли, все равно мне пока нечем заняться. Выйдя на улицу, мы направились на территорию жаб. Со времени пропажи стены, территория приятно изменилась, пропала вонь и болото стало подсыхать, деревья стали оживать, как и растительность, появились участки почвы, по которым, пусть и петляющим путем, но можно было спокойно пересечь всю территорию до следующей стены. По дороге до стены удалось подойти к центру земель и там обнаружить расплющенный труп большей жабы. «Вчера мы не смогли сюда пройти», – заинтересованно сказала королева. «Да земли очень быстро видоизменяются и подстраиваются под мои владения, скоро здесь будет красиво. Нужно будет поискать что-нибудь съедобное, а то обитателей становится больше. Фруктов хватает, но соглашусь с тобой, мяса не хватает», – мечтательно изрекла королева. «Может, какая-то живность появится, когда территория до конца преобразится. Я так и не понял, как тут вообще все это происходит. Из того, что я знаю, так даже такие изменения просто невозможны, а тут пару дней и практически не осталось и следа от прежней мерзости, что здесь была. Я правильно понимаю, там, где ты раньше жил, магии не было?» «Ага», — ухмыльнувшись, ответил я. «Ао, тогда тебя ждет много удивительного и загадочного впереди. С теми силами, что у меня были раньше, я бы изменила здесь все за несколько часов, а представители той расы, с которыми у нас были мирные отношения, справились бы с этой задачей за несколько минут. Верю. Там, откуда я, так сочиняли рассказы и истории, писали книги, снимали фильмы и мультфильмы». «Фильмы, мультфильмы, что это?» Я вкратце постарался объяснить, что это такое, и пообещал попробовать показать свои воспоминания. Признаваться ей в том, что я непонятно кто и непонятно как появился на свет, не стал. Не думаю, что об этом стоит рассказывать направо и налево. Мертвая жаба лежала на небольшом островке, на котором был большой камень, а под этим камнем была нора. Видимо, это было то место, где она появилась и жила. «Нужно обязательно посмотреть, что там есть в норе», — подумал я, осматриваясь в поисках чего-то, что можно использовать в роли создания перехода через болото, что по кругу окружало остров бывшей хозяйки территории. «А что вы тут делаете?» — раздался детский голос сзади нас. Что я, что королева, шарахнулись в сторону от неожиданности. «Кроха, нельзя же так подкрадываться и пугать», — воскликнула паучиха. Я ее поддержал кивком головы, так как говорить пока не хотел, так как на языке были лишь одни нелицеприятные слова. Кое-как, успокоив бешено колотящее сердце, зыркнул на малявку, подошел к ней, сделав невинное лицо, а потом резко дернулся и схватил ее. Затем прижал к себе и начал поглаживать ее по голове. Дождавшись, когда она расслабится, быстро перевесил ее тушку на одну руку, а второй стал не сильно шлепать по попе, приговаривая: «Перестань меня пугать, мелкая ты зараза, или ты хочешь, чтобы я когда-нибудь помер от испуга?» Понятно, что мое своеобразное наказание для нее было скорее в удовольствие, чем наказание, но она поддержала мою игру, сделала грустную мину и сказала, что больше так делать не будет и посмотрела на меня такими огромными глазами, в которых плескалось такое страдание и боль от моего наказания. Посмотрев эти глаза, мое сердце сжалось и мне сразу же перехотелось шлепать ее, хоть и знал, что ей совершенно не больно. Посадив ее себе на шею, стал объяснять возникшие трудности. «Тю-ю-ю, и это разве проблема?» — сказала кроха и взмахнула ручкой. После ее движения рукой, растения с нашего края болота стали быстро расти и сплетаться в подобие моста с перилами. Буквально десяток секунд и мост вырос. «Ты и так умеешь?» — удивленно прошептал я, таращась на выросший мост. «Ты умничка!» — искренне сказал я и погладил зеленую ножку. Добравшись до трупа жабы, стал внимательно его рассматривать. Небольшая, примерно около килограмма, покрытая лопнувшими наростами, из которых все еще вытекала гниль. Но энергия была слабая и не могла оказать никакого воздействия на окружающее. Прикрыв глаза, стал всматриваться в труп и оказался прав. Я увидел энергетический сгусток, что располагался в центре трупа. Этот сгусток был похож на тот, что был в первой жабе, которая пришла захватывать мои земли, только раз в 10 больше. Отказываться от такого подарка я не стал и, вспоминая прошлые ощущения, стал искать в этом сгустке именно ту энергию, благодаря которой у меня появились или проснулись силы, которыми я уничтожил шершней. Да, скорее всего именно проснулись, так будет более верно. Пройдя повторно тот путь, я смог ощутить именно ту часть энергии из общего сгустка и поглотить его. При поглощении было такое чувство, будто я сделал глоток свежего воздуха, а затем меня окатила волна не то сытости, не то довольства, и пришла она откуда-то из глубин моего внутреннего «я». Я растерялся и не успел запомнить место, откуда пришли эти непонятные чувства. Я успел сохранить лишь чувство направления. Открыв глаза, посмотрел на королеву и сказал ей: «У меня появились важные дела, ты бери под свой контроль своего паучка. Он пусть возьмет какую-нибудь ветку, на нее насадит личинку или червяка и медленно пусть проходит через туманную преграду. Зачем такие сложности? Да и не способны они у меня что-то брать своими лапками», — удивленно ответила мне паучиха. «Ой, да примотай паутиной, но сделай так, как я тебе говорю. Не жертвуй пауками, напрасно, они нам пригодятся в другом. Все, я побежал, а ты занимайся тут, я в тебя верю». Не став слушать, что она мне ответит, побежал назад к тому месту, где у меня лучше всего получается погружаться в себя. Взлетев на пирамиду, уселся в позу и только сейчас вспомнил, что кроха все еще у меня на плечах. Сняв молчавшую зеленоглазку со своих плеч, поставил ее рядом с собой, погладил по голове и сказал: «Меня не беспокоить, как очнусь, сам все расскажу». Она серьезно посмотрела на меня, кивнула головой и потопала вниз с пирамиды. Ну как потопала, ей пришлось практически сползать с каждой ступеньки. Приняв снова позу медитации, постарался прислушаться к себе и вновь почувствовать направление, откуда пришли странные чувства. Определившись с направлением, стал погружаться в свое «я». Как только я ощутил не просто направление, а уже сами чувства, что окатили меня, я словно куда-то провалился. Все произошло настолько быстро, что я даже не смог осознать произошедшее. Лишь оказавшись в каком-то туманном светло-сером пространстве, где не было низа, верха, да вообще отсутствовало хоть какое-то чувство направленности, я смог понять, что куда-то добрался. Я не понимал, двигаюсь или стою на месте. При попытке осмотреться, до меня стало доходить, что я и так вижу все вокруг, сразу все вокруг, но в определенном радиусе вокруг себя. Словно меня окружала сфера моего внимания, но я не мог определиться с ее размерами, она оказалась одновременно и очень маленькой, и очень большой. Как только я стал задумываться о ее размерах, накатило чувство, будто мой разум стало нечто задавливать и мять. Я не понимал, что происходит, стал паниковать и пытаться сбежать от этого чувства. Легче не становилось, да и непонятно было, перемещаюсь ли я куда-то. Затем обстановка стала меняться в сфере моего внимания, которая, по моим ощущениям, стало совсем крохотное, начали появляться темные пятна. Сразу они были еле заметные, затем стали увеличиваться, и я понял, что именно они и создавали то непонятное давление на меня. Моя сфера внимания становилась все меньше и меньше. Я даже стал ощущать, как мои мысли стали протекать медленнее, словно не было пространства для их движения. Вокруг меня темнота, мысли практически остановились. Даже эту мысль, По моим ощущениям, я думал целую вечность. Наверное, это конец, бесконечно долго подумал я. Пространство откуда наблюдают? Ты все-таки решила его убить? Ты же говорила, что нельзя, спросила жизнь. Я и не убиваю его. Я всего лишь хочу вернуть его туда, откуда взяла. Ты же видела, как он поглотил еще одну частицу. Видела, но не смогла понять, что это такое. Куда тебе? Ты же появилась гораздо позже меня. Хоть и все и считают, что я первая появилась из всего и ничего, но это не так. Первым появилось оно, даже я не смогла понять, что это было. Оно создавало миры, разумы и сразу же уничтожало. Насколько раньше меня оно появилось, не могу сказать. Когда я только осознала себя, оно уже уничтожало последние свои творения и просто уснуло из того, что я поняла из наблюдений за этим. Разумным, живым, мертвым это нельзя было назвать. Словно оно, это была первая попытка проявления разума, и мне кажется, что именно благодаря явлению этого, появилась я и все остальные. Что-то я совершенно ничего не понимаю, о чем ты говоришь. В том и загвоздка, что как только ты начинаешь говорить об этом, ты сразу же и начинаешь забывать. Мне проще, так как я видела это, поэтому знания о существовании этого не пропадают до конца. Но размышлять о том, что это или кто это, каждый раз приходится заново. Ты все-таки решила его убить? Ты же говорила, что нельзя. Я и не убиваю. Так, пытаюсь кое-что проверить, ответила бездна. А тебе ничего за это не будет? Нет, в этом я уже убедилась. Да и не могу я ничего сделать. Вон смотри, снова вылезает, как ни в чем не бывало, пробурчала бездна. Интересно, это я сама решила создать эту душу? Задумалась она. Мелькнула маленькая искра моего недовольства и злости. Мысли немного, в своем на мгновение шелохнулись быстрее. Злость и недовольство усилились, мысли еще ускорились. Как мысли ускорились, темнота немного отступила и сфера моего влияния также увеличилась. Благодаря этому мысли стали протекать быстрее. Немного прояснившимся разумом смог осознать, что в данный момент на скорость моего мышления влияет два фактора: размеры моей сферы внимания и злость с недовольством. Как ни странно, но от темноты я не чувствовал угрозу своему существованию, не то чтобы оно было не опасным, а словно я знал, что она ничего не может мне сделать, лишь немного задержать, что собственно она и делала. Нулевая зона, вершина пирамиды. Уже третьи сутки, он сидит здесь неподвижно, сказала Ми и потянулась лапой к Мину. Не смей, не трогай его, крикнула Кроха. Но почему? Он так сказал. А если ему нужна помощь, верь в него. Ты же, как и я, чувствуешь по связи, что с ним все хорошо, просто он где-то далеко. Он вернется, просто верь в него. Хорошо, ответила Ми и одернула лапу, которой так и тянулась к Мину. Злость как-то неожиданно ушла, после того как пришло понимание, что темнота не может мне навредить, и осталось лишь недовольство тем, что меня сдерживают. Когда сфера внимания расширилась, а темнота еще больше отступила, я смог нормально соображать, что привело к тому, что я стал обдумывать все, что со мной произошло. О времени, проведенным здесь, старался не думать, так как образы того, как мое тело превратилось в пыль от старости, периодически проскакивали в разуме, ведь чувство, что я провел здесь вечность, никуда не ушло, да и вовсе плохие мысли старался гнать прочь. Потратив неизвестно сколько времени за размышлениями и просмотром собственных воспоминаний о произошедшем, пришел к выводу, что я таки добрался до своей души, и я в данный момент либо в ней, либо где-то рядом с ней. По поводу темноты ничего не смог понять, что это или кто это делал со мной и с какой целью, для меня осталось загадкой. Мне вообще сложно представить, что я кому-то мог успеть перейти дорожку за такой короткий срок своей жизни. Распрямив свои несуществующие плечи, стал думать, как же мне вовсе прогнать темноту и увидеть свою душу. Мне было сложно в плане ощущения, так как я просто не представлял, что я должен ощутить, чтобы с уверенностью мог сказать: «Да, вот оно, это и есть моя душа». Постаравшись усилить свое недовольство, я стал при его помощи напирать на темноту, тем самым расширяя свою сферу внимания. Все это, скорее всего, происходило только в моей голове, и все виденное мной является попыткой моего сознания преподнести все происходящее в понятном для меня виде. Зацепившись за эту шальную мысль, которая мелькнула на мгновение, постарался представить себя рыцарем, сражающимся со злом. Я был в роли светлого рыцаря, в массивных белых доспехах, только почему-то мой меч был настолько черный, что сама темнота в сравнении с ним казалась ярко-белая. Я даже не понял, когда мой обзор сменил свою точку. Теперь я явно ощутил тело налитой силой, почувствовал вес меча, что держал двумя руками, и сквозь прорези в шлеме смог увидеть именно ту фигуру зла, что представлял себе. Смена образов и обстановки заняла всего мгновение, но так было гораздо привычнее и удобнее для моего разума. Теперь я видел противника, чувствовал свое тело и мог худо-бедно оказать сопротивление. Да и сам факт того, что окружающее подстроилось под мои мысли, подтолкнуло меня к мысли, что победа будет за мной, так как если все было во власти тьмы, я не смог бы никак повлиять на окружающее. Пока думал, чуть не пропустил атаку тьмы, которая не стала ждать, пока я закончу думать. Ее атака была похожа на десятки щупалец, состоящих из тьмы. Щупальца вырвались из ее тела и понеслись в мою сторону. Отмахнувшись мечем от парочки щупалец, что добрались до меня первыми, отметив быстрым взглядом, что части, которые я отсек, растворились в пространстве, сорвался с места и побежал к размытой фигуре. Приблизившись к темной фигуре, рассек ее мечем на две половины в районе пояса. Половинки мгновения побыли разделенные, а затем срослись в одно целое, а щупальца атаковали меня сзади. Я рубил и рубил, то щупальца, то саму фигуру, и совершенно не замечал, чтобы мои атаки наносили какой-то вред. Словно это и был самый настоящий бой с тенью, о таком я знал благодаря знаниям землянина. Замерев на месте, получил удар в районе груди и отлетел на десяток метров. Кубарем прокатившись по якобы земле, я ощутил боль в груди. «Все-таки не бой с собственной тенью», — подумал я. После этой атаки фигура продолжила меня атаковать, но с такой скоростью, чтобы я успевал атаковать. Я не мог понять цели таких атак, фигура явно не хотела меня убить, но и не прекращала атаковать. Пока я прыгал от щупалец и атаковал, в разуме постоянно мелькали различные способы атак, которые я почерпнул из полученных знаний. Их было немного, но все их я опробовал. У меня вообще стало складываться впечатление, что фигура просто играет со мной. Ну вот как в мире землянина играют с домашним питомцем, вот и я сейчас был в роли питомца. Замерев на месте и опустив меч, спросил: «Кто ты?» Бум, получил я удар в голову. Встав, тряхнул головой и спросил: «Чего ты хочешь?» Бум, и я от удара по затылку впечатываюсь в поверхность странного пространства. Боль была, но слабая. Опершись на руки, приподнял тело и стал на четвереньки, а потом с этого положения просто плюхнулся на задницу и сложил руки на груди. Спустя мгновение после того, как я сел, прилетел удар в спину. Я снова упал, полежав секунду, перевернулся на спину и стал смотреть вверх, ничего кроме странного тумана там не видя. Снова удар в бок. «Кто ты?» – спросил я, отлетая в сторону от очередного удара. «Чего ты хочешь?» – задаю очередной вопрос странной фигуре. Глава 23. Я сбился со счета, сколько я уже выступаю в роли теннисного мяча. После каждой оплеухи я задавал одни и те же вопросы. Почему оплеуха? Да потому что ударами их назвать я уже не мог, да я летал от них, но я уже понял, что нахожусь в своей голове, и боль также в моей голове, так что я просто забыл о том, что должен чувствовать боль. Также я уже понял, что могу прогнать эту странную фигуру, но мне действительно хотелось понять, кто это и что ей нужно. Первой не выдержала, к моей радости, фигура. А может, она просто почувствовала, что мне надоело, и я подумываю просто прогнать ее. Неважно, главное, она заговорила со мной. «Почему ты не сражаешься? На кону твоя жизнь», — прошелестел голос, который совмещал в себе одновременно безграничную силу, способную уничтожать вселенные, и такое же бесконечное безразличие к этой возможности. «Не вижу смысла», — ответил я в полете. «А если так, мое тело схватили щупальца, четыре щупальца схватили за руки и ноги, а пятое за шею. Каждая из щупалец потянула в разную сторону. Я почувствовал, как мое тело стало разрываться. Я услышал хруст, и спустя мгновение моя голова покатилась по, пусть будет, земле. Рядом упали остальные части тела. Я же понимал, что я в своей голове, поэтому отрасти маленькие щупальца на каждой части тела, при их помощи подполз к туловищу и соединился. Встав, я посмотрел на фигуру и стал ждать от нее дальнейших действий. «Ты скучный, с тобой неинтересно, все скучное и неинтересное. Зачем ты пробудил меня?» — прошелестела фигура мне в лицо. Я даже не понял, как она переместилась. «Телепортация, что ли?» — подумал я заинтересованно. «Нет, это просто скорость», — ответила фигура на мой мысленный вопрос, заданный мне, а не ему. «Зачем читаешь мои мысли?» — спросил я у фигуры. «Там интереснее, чем здесь с тобой. Будто бы я тебя звал себе в голову», — спокойно ответил ему. «Не нравится. Иди на все четыре стороны. Кто тебя держит? Я же понимаю, что ты можешь сам уйти, без моих усилий. Все изменилось. Все и ничто стало больше. А мне по-прежнему скучно. Вначале скука, потом скука, сон, теперь снова скука». Столик и недовольство прошелестела фигура. «Так закончи свое существование и все». «Что? Что? Что? Поясни, что ты имеешь в виду?» «Я не понимаю, что значит закончить свое существование. Просто пожелай раствориться в ничто. Ты же можешь это сделать. Твоя скука закончится и тебе не придется мучиться от нее. Тогда тебя никто не сможет разбудить очередной раз, чтобы ты снова скучал», — ответил я фигуре. Ответом мне была тишина. Фигура и щупальца, что росли из нее, замерли, а затем стали растворяться. Когда передо мной остались лишь размытое пятно головы, из нее выросло маленькое щупальце и словно дало мне щелбана и кто-то выключил свет. «Пространство откуда наблюдают? Что а-а-а-о?» — воскликнула бездна. «А так что, можно а-а было?» — осипшим голосом прошептала она. «Какой странный сон!» Не открывая глаз, подумал я. «Интересно, а если бы на самом деле я пересекся с таким существом, через сколько бы миллионных долей от секунды я бы погиб, просто находясь рядом с ним? Мне кажется, от таких существ должно просто фонить силой, настолько, что простые смертные просто растворятся в пыль, а может, это я сам себе выдумываю. Уф, как же тело ломит, словно мной играли в футбол». Мелькнула шальная мысль. «Стоп!» — воскликнул я мысленно и стал прокручивать свои воспоминания. «Так может, это был и не сон, а все произошло на самом деле?» — прошептал я, так и не открыв глаза. «По крайней мере, я, вроде бы, как жив», — думал я, и прислушивался к своему состоянию. Через какое-то время я смог понять, что в данный момент болит не мое физическое тело, а что-то другое. Не открывая глаз, боясь этим сбить свои ощущения, пытался понять и определить, что у меня болит, и подобрать для самого себя понятные определения того, что со мной происходит. На мое энергетическое тело — это первое, что я подобрал, так как физическая боль была другая, а сейчас я чувствовал себя как нечто невесомое и постоянно меняющее свою форму. В физическом теле я не мог бы себя так чувствовать, поэтому и решил, что сейчас я в виде какой-то энергии, накатывала с постоянной периодичностью две волны. Одна меня раздумала как шар и пыталась порвать, отчего мой разум замедлялся и болел, а вторая сразу же восстанавливала полученный ущерб, и мой разум приходил в норму. Определившись для самого себя с этими понятиями, решился открыть глаза и посмотреть на то, что же находится рядом со мной и постоянно лечит меня и калечит. Открыв глаза, увидел перед собой огромное шарообразное нечто. Это нечто крутилось вокруг своей оси. Одна половина была светло-зеленого цвета, а вторая черного. Когда эта сфера поворачивалась ко мне черной частью, меня корежило, а когда поворачивалась второй, я исцелялся. Между этими половинками проходила тонкая прослойка темно-зеленого цвета. Словно в этой прослойке происходило смешивание двух этих сил и получалось нечто совершенно новое. Также сфера имела подобие кожуры или оболочки, которая отливала еле заметным золотистым светом. Конечно же, я не придумал ничего лучшего, чем потрогать то, что я вижу перед собой. Было некое опасение, но преодолев свой страх, я приблизился к этому странному нечто. Мои ощущения меня не обманули, я и правда был в виде облачка светло-серого цвета, с прожилками черного, светло-зеленого и темно-зеленого цвета. Это я смог рассмотреть, когда сформировал из облака подобие руки. Это получилось само собой. Я только подумал об этом, и сформировалась рука. После этого я подумал, что хочу принять гуманоидную форму, и спустя мгновение рассматривал свои ноги и руки. По мере того, как я приближался к сфере, до меня стало доходить, насколько же оно большое. Когда я приблизился настолько, что мог прикоснуться рукой, эта сфера полностью перекрыла мне обзор, я видел только ее. Я даже приблизительно не мог сказать, каких она размеров. Слон и муравей. Почему-то именно такое сравнение всплыло в моей голове, и в роли муравья был я. Медленно протянул свою руку и прикоснулся к сфере. Я почувствовал, как моя ладонь во что-то уперлась, нечто мягкое, гладкое, слегка теплое. От сферы на мою руку наползло золотое свечение, И когда это произошло, я почувствовал, что сейчас я соприкоснулся с самим собой. До меня стало доходить, что сейчас я прикоснулся к своей душе, и выходило, что у меня была большая и сильная душа, но очень маленький, молодой и слабый разум. Это понимание подтвердило мое искусственное происхождение, точнее происхождение моего разума. Так как если верить той информации, что у меня есть, душа бессмертна и вечна, ее ядро невозможно уничтожить. Скорее всего, то странное скучающее существо прекрасно знало о том, что я стремился увидеть свою душу, и по своей прихоти помогло мне в этом. Но что мне это дает? Подумал я, не отрывая руки от поверхности своей огромной души. На данный момент, кроме понимания того, что мой разум, моя личность по сравнению с душой, к которой я опять же по чьей-то прихоти оказался привязан, является, грубо говоря, ущербной. Почему я так решил? Да все просто покопавшись в своих знаниях, легко нашел информацию, где один разумный понимающий во всем этом объяснил на понятном языке. Конечно, чтобы мне понять, пришлось уточнить кое-какие моменты. Если наш организм представить в виде электростанции, которая изначально была рассчитана на определенные мощности, а потом взять и впихнуть туда реактор раз в 100 мощнее, мгновенно все перегорит. Вот и у меня выходит, что моя душа генерирует кучу энергии, а мое тело с этим не справляется, ее слишком много, и похоже, сама душа нашла выход из этой ситуации. Она перенаправила часть энергии на тех, с кем у меня установлена связь. Бросив взгляд на свою душу, подумал, это же сколько мне нужно тренировать свое физическое тело, магический источник и энергоканалы в своем теле, чтобы легко перенести всю ту нагрузку, которая есть сейчас. А если я правильно понимаю, то моя душа сейчас работает не на 100%, так как она сейчас основную часть энергии тратит на объединение и преобразование двух энергий к единому образцу, которым является та тоненькая темно-зеленая прослойка. Навскидку, если эта прослойка проходит сквозь всю мою душу, то она занимает от силы 0,1% от 100. Именно столько сейчас от души поступает в мое тело и тела моих соратников. И что мы имеем в итоге? Подумал я. Маленький слабый магический источник, слабое тело, слабые магические каналы и огромное сильное ядро души, вокруг которого сформировался я. Для того, чтобы все это уравнять, мне необходимо усиливать как свое физическое тело, так и магическое ядро и делать это как можно скорее, так как ядро души постоянно преобразовывает два типа энергии. Вследствие этого, мне будет приходить гораздо больше энергии. А я не представляю, сколько на полное преобразование уйдет времени. Возможно, это происходит скачкообразно, и в какой-то момент я просто лопну, как мыльный пузырь от переизбытка внутренней энергии. Но во всей этой ситуации есть и большой плюс, поскольку одна энергия мне вредит, а вторая лечит, у меня происходит автоматическое развитие души, а вследствие уже ее развития, развивается мое физическое тело с магическим источником и каналами. Обдумав еще раз все, что я сам себе надумал, пришел к выводу, что мне нужно увеличивать нагрузки по всем направлениям и делать это как можно скорее. Отдернув руку от своей души, осмотрелся и подумал, как мне вернуться, то оказалось, что моего желания достаточно, чтобы вернуться в реальность. Открыв глаза, ничего не увидел, сразу испугался, что у меня возникли проблемы со зрением, но осмотревшись, понял, что на улице просто ночь и похоже небо затянуто тучами, чего раньше никогда не было. Сразу я не стал вставать и куда-то идти. Первоочередно проверил возможность наблюдения за душой. К моей радости, это получилось очень просто. Ранее неизвестный путь превратился в хорошо проложенную дорогу. Скорее всего, это постаралось то существо, так как мне кажется, у самого меня это не получилось бы сделать так быстро и так качественно. Также проверил свое ядро и нити связи. Доступ к ним также стал проходить гораздо проще. Довольный полученными бонусами, выпрямил ноги и встал. И конечно же, как обычно, что-то пошло не так, как я хотел. Перил на площадке не было. В момент, когда я встал, я сделал один единственный шаг и после этого шага перестал чувствовать свое тело. Точнее, я его чувствовал, но как один кусок мяса, который одеревенел. Одним словом, я упав. Хорошо, что Кузя сделал наружную часть себя гладкой, и я отделался разбитым носом, десятком синяков и ссадин. Упал я бесшумно, веса во мне было мало, так что практически до самого утра я провалялся у основания пирамиды в бесполезных попытках встать. После очередной попытки встать, уткнувшись лицом в приятно пахнущую траву, подумал, сколь же я просидел в позе медитации, что мое тело так онемело. Мне было стыдно звать кого-то на помощь, поэтому так и лежал. На улице было не холодно, переживу. Когда на улице начало светать, я кое-как смог доковылять до садовых деревьев и там, прислонившись спиной на ствол дерева, смог присесть. Руки пришли в норму быстрее, так что я стал растирать ноги. К тому моменту, как все выбрались из пирамиды, я уже делал вид, что занимаюсь разминкой перед тренировкой. Все вышли, поздоровались и отправились по своим делам, ну а я и вправду стал разминаться. Когда заканчивал бегать, начал моросить мелкий противный дождь и стал усиливаться ветер. Буквально через полчаса ветер стал такой, что мне пришлось прятаться в пирамиду, так как меня могло просто куда-нибудь унести, да и дождь начал лить как из ведра. Спустя час, после того как я забрался в пирамиду, пришли все остальные. Было забавно смотреть на королеву и черного. На них почему-то особенно сильно оказал влияние холодный дождь. Они стали заторможенные и неуклюжие, они часто спотыкались и падали. Сжалившись над ними, перенес их на свою кровать и закапал в сухую траву. Ми и Пи тоже были мокрые и дрожали, пришлось руками выжимать их шерсть и тоже отправлять их в кровать. Одна лишь кроха хохотала как сумасшедшая и бегала по улице, тряся маленькими кулачками небу. Где-то далеко раздался раскат грома. Потом звук стал приближаться и начали бить молнии. Не выдержав такого издевательства над моей психикой, я накричал на эту мелкую засранку и заставил зайти в пирамиду. Я хоть и понимал, что она в дереве, а эта маленькая девочка-марионетка, но не мог позволить, чтобы с ней что-то случилось. Для профилактики пару раз шлепнул ее по заднице и сказал, чтобы она по возможности спряталась как можно глубже под землю. На вопрос «зачем?» объяснил ей, что молния очень часто бьет в деревья, а у нее самое большое дерево. Самыми последними в пирамиду забрались пауки, что занимались патрулированием территорий. Это я заставил королеву отдать им такой приказ, так как посчитал, что в такую погоду нет смысла что-то патрулировать. Единственный вопрос в том, что мы не знали, сколько будет идти дождь, а у нас фермы, а там жабы, которые плодятся каждый день. Сейчас их было в каждом бассейне по 5 штук, множим на количество бассейнов, потом на неизвестное количество дней дождя, и выходит, что у нас может начаться жабоапокалипсис. Мелкая зеленоглазка спряталась, и сделал это вовремя, так как случилось то, чего я боялся, в ее основное тело ударила молния. Как она кричала, как ее трясло, а мы ничего не могли сделать. Единственное, что мне пришло в голову, это попросить Кузю дотянуться до дерева и вырастить над ним каменную крышу. Он пообещал сделать, но не мог сказать, сколько ему потребуется на это времени. Вторые сутки, гремит и льет, из прохода смотрю на сплошное озеро, которое распростерлось на всей моей территории. Вчера Кузе удалось вырастить вокруг крохи каменные колонны с крышей, теперь молнии били в него, а он от этого только кряхтел и приговаривал «хорошо», почему-то в пирамиду молнии не били. Словно гроза поставила себе цель уничтожить именно кроху. За это время больше 20 раз молния била в ее основное тело, она жива и здорова, но настрадалась она знатно, а мы вместе с ней. До сих пор стоит в ушах ее детский крик, от которого бросает в дрожь. Больше всего бесило бессилие чем-то помочь, да я выплескивал свою злость, крича в небо, обещая всевозможные кары кому-то. Вот только я понимал, что меня, если кто и слышал, то только обитатели пирамиды, которые, как и я, были злые от собственной слабости и невозможности защитить ту, которая из-за строения собственного тела не способна к самостоятельному перемещению. Нет, она может при помощи корней очень медленно куда-то переместиться, но это очень и очень сложно для нее. Одно дело вырастить что-то новое, ускорить рост, это да, это по щелчку пальцев, а вот перемещение с этим сложно. Как она объяснила, она может перемещаться и гораздо быстрее, она может отбросить лишние корневые системы, но тогда пропадет контроль над всей захваченной ей территорией и все придется начинать заново. Это я уже уточнял у нее для собственного понимания, как у нее все устроено. Конечно, она сказала, что когда достигнет определенного уровня силы, она сможет вырастить себе тело, в которое сможет перемещать свой разум и не зависеть от территории, но она станет гораздо слабее, если далеко уйдет от земель, что находится под ее контролем. Но до этого уровня сил далеко, а до уровня, когда она мгновенно сможет брать под свой контроль земли. В общем, об этом дне, пока мы можно только мечтать. Глава 24. На пятый день дождь стал немного стихать, а тучи рассеиваться. Когда мелькнули первые лучики солнца сквозь тучи, нам открылась картинка на кипящее озеро. А дело было вот в чем: прямо на наших глаза, в воде, которая еще не скоро впитается в почву, шло сражение между жабами и рыбами, и было совершенно непонятно, кто побеждает. Рыб было гораздо меньше, но они были крупнее и гораздо лучше чувствовали себя в воде, но жабы не задавались. Они нападали десятками на одну рыбу и пусть медленно, но прогрызали чешую и добирались до плоти, мелкие головастики сами прыгали в пасти рыб и начинали поедать рыб изнутри. Одним словом, творилось нечто странное и непонятное для меня. Лично для нас это время прошло спокойно, не считая криков крохи. Отличился Кузя, он научился делать каменные лодки и нагревать камень. Лодки нам понадобились для того, чтобы сплавать за фруктами, так как запасов еды у нас не было, по простой причине нам негде было хранить фрукты. Несколько лодок мы утопили, пока тренировались в их изготовлении. Также смертью храбрых погибло два паука-испытателя. Только после их смерти я додумался озадачить королеву плетением каната и обвязывать им паука и лодку. Так что поголодали мы всего сутки. А сейчас я смотрел на довольно крупных рыб и глотал слюнки, глядя на то, как их поедают жабы. Поскольку дождь прекратился, я попросил Кузю сделать острогу и потопал вниз по ступеням. После того, как пару раз чуть не навернулся спускаясь, попросил Кузю сделать поверхность ступеней шершавыми и отрастить перила. Удостоверившись, что больше не скольжу, стал спускаться дальше. Спустившись к самой кромке воды, стал всматриваться в бурлящую воду. Такое ощущение, что наша пирамида стала местом, где они решили устроить генеральное сражение, и сейчас, не считаясь с потерями, уничтожали друг друга. Я же стал аккуратно выбирать цель для рыбалки. Первую рыбу поймал где-то после 20-го удара острогой, уж больно шустрая добыча, и если мне не показалось, то рыбки использовали какие-то способности. Ну, не могла простая рыбешка с места стартовать как торпеда. Кстати, при помощи этой скорости они и атаковали, но, видимо, большим умом не обладали, так как продолжали заглатывать целиком головастиков, ну а те, в свою очередь, жрали их изнутри. К началу моей успешной рыбалки спустились все остальные и начали потихоньку сокращать поголовье жаб, головастиков и рыб. За пару часов я наловил 3 ведра рыбы, а все остальные убили, ну, очень много всякой живности. Теперь вода кипела от того, что все жрали трупы. Зрелище было не очень, поэтому мы отправились заниматься готовкой. Рыба, кстати, была похожа на пиранью из мира землян. Внешний вид рыбы натолкнул меня на мысль, что кто-то специально подбирал соперников, так, чтобы они были знакомы друг другу. Самая маленькая рыбешка была грамм 300, а самая большая около килограмма, так что сегодня я буду отъедаться. До самого вечера занимался готовкой, у меня была рыба жареная, рыба вареная, рыба запеченная. Вся пирамида провонял рыбным запахом, от которого меня немного мутило, но выхода не было, пришлось есть. Из того, что приготовил, самому понравилась жареная рыба, остальные с удовольствием уплетали запеченную в духовке. Все-таки классно, что у Кузи получилось изготовить подобие кухни. Сейчас у меня дело стояло только за наличием продуктов, а что приготовить, я уже придумаю. На закате дня вышли на улицу, проверили, как убывает вода. По нашим прикидкам, еще дня 2 и можно будет выходить и заниматься своими делами. За эти дни смогли собрать подобие доспеха для меня. Как и планировали, собирали его из мелких каменных чешуек, которые были максимально укреплены. Королева сплела основу, а Кузя изготовил чешуйки. Внешним видом я остался доволен. Черный цвет с синим отливом, сами чешуйки частично перекрывали друг друга, тем самым делая практически монолитное покрытие, но очень подвижное. Но был один больший минус: она была тяжелой. Весила она не намного меньше меня, точных мерительных приборов у нас не было, навскидку, килограмм 30-40, к моим 50. Но я не унывал, это будет мне дополнительная нагрузка для тренировок, да и безопасность никто не отменял. Так что на следующий день после того, как закончился дождь, при помощи пиеми я влез в свою кирасу. Даже для них она была тяжелая, хоть они прилично выросли и стали гораздо сильнее. Одев свою броню, я попробовал походить. Даже это простое действие далось мне не так просто, как хотелось бы. Минут через 10, ноги стали подкашиваться, а пот заливал лицо, но я ходил до последнего, пока просто не плюхнулся на пол. Минут 20 я выбирался из брони, но зато, когда выбрался и встал, Ао, это было нечто, такой легкости в теле я еще не чувствовал, я порхал словно бабочка. Пока я ходил в броне по пирамиде, все молча наблюдали за мной и ждали моей оценки, все-таки это первое собственноручно собранная защита. Когда я отдышался и перестал прыгать, осмотрел всех и сказал, считаю это успехом, да она тяжелая, но очень удобная. Спасибо вам всем. Такая простая похвала пришлась всем по душе, и они заулыбались, даже королева, делавшая вид, что ей все по боку, что-то довольно прострекотала. Так и прошли эти несколько дней, ловля рыбы, готовка и хождение в броне. С утра было сложно, так как болело все тело, но я разминался и снова одевал и стойко переносил тяготы своей жизни. В первый пробный период носки я не мог даже поднять руки, а спустя два дня мог спокойно поднять их вверх и при этом не упасть. Основная нагрузка шла на ноги и спину, но сам факт того, что я смог поднять руки, говорил о том, что тело развивается и очень быстро наращивает силу. Но, к сожалению, на внешнем моем виде, эта сила никак не отразилась, то есть я как был скелет, обтянутый кожей, так и остался. Еще пару дней мы ждали, пока просохнет почва, чтобы можно было спокойно передвигаться, а потом началась зачистка территории от жаб и головастиков. Для рыбы Кузя вырастил водоем, куда мы сбрасывали тушки жаб и их потомство. На общем собрании решили, что теперь фермы будем использовать в роли кормежки рыб. То есть головастиков мы не убивали, а вылавливали и закидывали их в водоем. Со стороны территории крабов, во время зачистки обнаружили пару десятков каменных крабов, их тоже закинули в водоем. А вот со стороны птиц была полная тишина, ни одного разведчика, ни одного нападения. Может, передохли за время дождей или встретили нового серьезного соперника. На завтра у нас запланирована разведка, вот тогда и узнаем что да как. За это время вся территория, захваченная нами, приняла единообразный температурный режим, отличалась только растительностью и мелкими насекомыми. Среди цветов нашли множество улиток, которые на ура вошли в мой рацион. В принципе, больше ничего нового не произошло. По вечерам занимались изготовлением доспехов для мипи и пауков. Для пушистиков королева сплела основу для кирасы и штаны, куда она сразу вплела специальные крючки, за которые потом цеплялись каменные пластины. Также изготовили для меня полностью закрытый шлем, с прорезями для дыхания и сплошной прозрачной полосой для глаз. Сразу одевался плотный подшлемник, а поверх него уже шлем. После пробной носки шлема пришлось дорабатывать, так как я практически ничего не слышал. Кузя предложил сделать отверстия, прикрытые чешуей, пару часов и новая модификация шлема для меня готова. Для Пи и Ми изготовили каски с застежками. Форма их головы менялась практически постоянно, поэтому это было временное решение. Если они продолжат измениться и дальше такими темпами, то через пару месяцев полностью примут гуманоидную форму с такой же формой черепа, как у меня. Для пауков просто сделали дополнительные панцири, которые прикрывали их и сверху, и снизу. Пришлось повозиться с крепежами, но мы справились. Да, они стали немного медлительнее, но как по мне, лучше так, чем никак. Полностью укомплектовавшись, после того как подкрепились, выдвинулись в сторону стены, что преграждало путь за бывшей территорией жаб. Со мной королева, Ми и десяток пауков-разведчиков, Черный, Пи и остальные пауки отправились на разведку к птицам. Кроху оставили дома, пусть занимается изготовлением деталей для лука. Я был одет в свою кирасу, шлем, штаны и ботинки, выращенные малявкой, больше просто не мог таскать, мне и так сейчас было тяжело, но я упрямо продолжал каждый день носить свою защиту. Я, если честно, думал, что они все разведали, пока я отсутствовал, но они сказали, что без меня никуда не ходили, и если честно, то я даже был этому рад. Итак, сказал я, глядя на паучиху, бери под контроль одного паука, бери лапками ветку и медленно начинай идти сквозь туман. Хорошо. Один из десятка пауков дернулся и подбежал к охапке веток, что мы притащили с собой. Несколько секунд он пытался взять лапками ветку, затем королева зашипела и примотала ветку к лапе паутиной. Когда паук с веткой исчез в тумане, я прошептал, не спеши. В ответ услышал шипение и бормотание, чего-то невнятного. Прошло всего ничего, а паук вернулся назад, но без ветки. Осмотрев остаток ветки, обратили внимание на то, что край был словно разъеден кислотой. Таким бесхитростным способом мы определили, что у нас нет доступа к зонам из второго ряда под номерами 2, 3 и 4. Зона под номером 5 оказалась водоемом, в котором чуть не погиб разведчик, еле успел выбраться из воды и унести лапки от рыб, которых мы стали разводить. В шестой зоне были пещеры, которые буквально через пару метров от входа были затоплены. Понятное дело, что в воду мы не полезли. Скорее всего, именно там обитают те паразиты, что напали на Ми, мы обязательно им отмстим, но чуть позже. Вернувшись вечером домой, приготовил кушать и, рассевшись на полу за импровизированным столом, рассказал, как прошел наш день, а потом стал выслушивать Черного и Пи. С их слов выходило, что птицы либо вымерли от голода, либо очень хорошо спрятались, и они не смогли их найти, хоть и обшарили там каждый клочок земли. На разведку в восточной части они не ходили, помня о моей просьбе, с юго-западной части начинались горы, туда они сами просто не полезли. После их рассказа я задумался, территория не перешла под наш контроль, но и они никого не смогли найти. Что-то было не так, птицы явно где-то спрятались или куда-то перелетели. И поскольку они птицы, то они вполне могли свалить, но есть одна несостыковка, стена не пропала, а это говорит о том, что главарь жив. Завтра, всеми силами отправляйтесь на поиски главаря птиц, он где-то спрятался, что-то вы там упустили. Осталось найти что? Пробубнил Пи. Скорее всего, он будет возле своего логова или где-то в нем, как кстати выглядит их территория, а то вы так и не рассказали. Спросил я у парочки разведчиков. Да, махнул лапой Пи. Ничего особенного, деревья, кустарники, трава, и в центре зоны на небольшой поляне лежит полуметровый гладкий камень. Задав пару уточняющих вопросов про этот камень, пришел к мысли, что это возможно яйцо, а не простой камень. Но это были лишь мои мысли. Попросил всех завтра уделить побольше внимания именно этому камню и по возможности притащить его сюда. Если это не то, что я думаю, то Кузя его просто поглотит. На этом темы для разговора закончились, и мы отправились спать. Утром, когда проснулся, не стал сразу открывать глаза, пытался досконально запомнить сон, который приснился. Во сне я видел нечто похожее на то, что я стал изображать на своей карте. Огромное поле шестиугольных ячеек, которое условно было разбито на определенные зоны. В какой-то момент каждая из зон приобрела определенный цвет, а потом условные границы исчезли и началась цветовая светопляска. Один цвет поглощал другой, становясь при этом ярче, на него тут же напали несколько соседних, некоторые цвета доходили до границы поля и куда-то перемещались. Я почему-то был уверен, что они не исчезали, а именно куда-то перемещались. Все это продолжалось до тех пор, пока все поле не стало светиться одним цветом, затем произошла вспышка, и поле было вновь разбито на множество маленьких шестиугольных ячеек, горящих разным цветом. Убедившись в том, что все запомнил, позвал Кузю и стал все это наносить на свою карту. Закончил я ближе к обеду, и рисунок получился у меня большой. Присев на свою кровать, вскочил от того, что ягодицу впилась толстая сухая травинка. От этого сбился мой настрой на изучение, и я пошел умываться. Холодная вода придала ясности моему разуму, и я, потирая живот, потопал на улицу перекусить фруктами. Перекусив, вернулся в пирамиду, одел свою защиту. Медленно спустившись вниз, занялся тренировками. Когда я, еле волоча ноги, бежал последний круг из запланированного, увидел возвращающихся разведчиков. К их приходу я смог восстановить свое дыхание. «Вот», — указала лапкой на камень королева, — «это единственное, что выбивается из той территории. Мы облазили все, что там было. Кузя, можешь своими методами просканировать этот камень?» Задал я вопрос в пространство. Ответом мне была тишина. Спустя немного времени после моего вопроса, под камнем стал расти небольшой постамент, а затем камень, из которого состоял постамент, стал обволакивать тот камень, что лежал на нем. Мы все молча ждали, что скажет Кузя, и он не заставил себя долго ждать. «Внутри есть что-то живое. А, окинул я всех взглядом. А я говорил», — довольно воскликнул я. «Ну-у-у», — глядя в сторону, протянула Ми. «Если быть точной, то вы ничего не говорили, хозяин». «Не придирайся к словам, Ми», — отмахнувшись от нее, сказал я. «Давайте думать, что мы будем делать с тем, что там внутри. Да у нас всего-то два варианта. Либо разбить и убить, либо дождаться, пока оттуда кто-то вылупится, а потом думать, как быть дальше. Я же правильно понимаю, что это яйцо», — пропищала прибежавшая кроха. Попытался почесать затылок, но одернул руку, вспомнив, что я в шлеме. Еще раз окинув всех взглядом, Все молча смотрели на меня и ждали моего решения. А, что сразу я? Почему это я должен принимать такое важное решение? Пробурчал я. Ну а кто? Переступив с лапки на лапку, сказала королева. Ты у нас главный, хочешь ты этого или нет. Мы все, обвела она всех лапкой, приняли тебя, как своего главного. Даже я считаю, что ты подходишь на эту роль больше, чем я сама, да и за время своего правления, мне это просто надоело. То есть вот так просто, стащив шлем с головы и осмотрев всех, спросил я. Ну да, пожав плечами, глядя мне в глаза, сказала Ми. Ну-у-у, протянул я. Вы сами напросились, оскалился я. Я буду тираном и деспотом, мое слово закон, воскликнул я, вздернув вверх руку. А потом рассмеялся от своих же слов, мой смех поддержали все дружным хохотом. Яйцо мы так и оставили, на улице, все-таки я решил подождать и посмотреть, кто из него вылупится. Как-никак, но птички не доставляли нам особого беспокойства, да они грабили наши фермы, но открыто не вступали в полноценное сражение, за исключением одного инцидента в цветочном лесу. Будем надеяться, что тот или так, кто вылупится, будет адекватный, и мы сможем найти общий язык и жить мирно. До самого вечера мы собирали фрукты и носили их в подобие хранилища, что подготовил Кузя. Этот гаденыш так и не придумал себе образ, в котором будет перемещаться снаружи. В этом он обвинил меня, сказав: «Хозяин, вы предоставили слишком много образов, мне сложно определиться самому. Может, вы мне поможете?» На что я ему сказал, чтобы он сам определялся, так как это его внешность, и пусть будет таким, каким сам себя представляет. Поймав пару рыбин в нашем озере, тут же выпотрошил их и потопал заниматься вечерней готовкой. Завтра у нас предстоит сложный день, пойдем убивать главаря крабов, если получится, конечно, до него добраться.